Планировка крепости была проста и понятна, поэтому я без труда нашла лестницу вниз и спустилась на первый этаж, где стоящие у входных дверей стражники указали мне на трапезную, сообщив, что главнокомандующий там. «Ничего, я тут подожду», — тихо сказала стражам. К сожалению, услышали меня не только они. Тяжелая дверь в столовую распахнулась, и обнаружившийся на пороге Иренарн мрачно уведомил. Кхарарк приготовил завтрак. Я не голодна, почему-то говорить было все еще сложно. Словно горло сжало спазмом, и он никак не отпускал. «Потрясающе!» — раздраженно прокомментировал дракон. «И в чем проблема на этот раз?» Я промолчала, опустив взгляд. «Знаешь...» — в голосе Иренарна прозвучало столько ярости, что задрожали мощные стекла витражных окон. «Я бы мог тебя в принципе не выпускать из спальни». «Знаю», — прошептала я. Дракон развернулся и ушел обратно, хлопнув дверью так, что она сломалась, жалобно повиснув на петлях. И снес ее напрочь, вернувшись через секунду и на ходу надевая черную куртку. Грохот, пролетевший через весь холл крепости и разбившийся о стену двери, прозвучал одновременно со вспыхнувшим порталом. «Мне нужно к маме забрать плащ и в Любериш, отдать карту магистру Аттинуру, иначе ребятам не засчитают практическое задание», — торопливо проговорила я.